Глава 79. Марк. Наверное, я не вовремя. Впрочем, и тогда на корпоративе, на той вечеринке, где мы познакомились, я тоже помешал им. Интересно, что бы было, если бы я тогда не вмешался? Быть может, и не было бы столько боли. Костя уже в тот же вечер бы выяснил, что Ника никакая не шлюшка-монашка, а наивная невинная малышка, которой изменял жених. Он бы влюбился в нее, и, быть может, сейчас они бы уже создали семью. Опускаю глаза в пол. Если бы меня не было, не было бы страданий. Помню, отец когда-то в сердцах говорил мне то же самое. Мне и правда кажется, что во всем, что произошло, виноват лишь я. Именно я довел Риту до такого состояния, и из-за меня пострадали два самых дорогих для меня человека – друг, любимая девушка». Костя героически спас нас всех. Он, конечно же, заслужил счастье куда больше меня. Костя и Ника оба выстрадали свое счастье. И я, если я мешаю им, то... Грустно улыбаюсь и решаюсь посмотреть в лицо любимой последний раз, прежде чем уйду. Сперва ее веки подрагивают, а потом она открывает полные страсти глаза. Я киваю, подмигиваю ей, пытаясь без слов дать ей понять, что все понял. Я принял ее выбор. Давлю ревность в зародыше. Если и правда любишь, то должен радоваться счастью любимого человека. А Нику и Костю я люблю и желаю им счастья. Чувствую, как в глазах начинает жечь, и быстро оборачиваюсь к ним спиной, не желая мешать. Быстро иду к двери и открываю ее, чтобы выйти. Но тут взволнованный голосок останавливает меня. «Подожди, Марк!» Я застываю на месте. «Не уходи!» Не веря своим ушам, я медленно оборачиваюсь. Ника приподнимается на локтях, смотрит на меня и хитро так улыбается. Костя тоже смотрит, и его губы трогает спокойная усмешка. «Нам нужен наш второй пилот!» Лукаво подмигивает мне Ника. «Я хочу, чтобы этот полет проходил на заоблачной высоте. Я...» Она запинается. «Я скучала по вам обоим». Мы с Костей переглядываемся. Каждый из нас, я уверен, чувствует нечто сходное. Слабую надежду, удивление и, конечно же, дикое возбуждение. «Ты уверена, малышка?» Смотрю ей прямо в глаза и подхожу ближе. «Ты хочешь, чтобы мы сделали это втроем?» В ответ Ника лишь прикрывает глаза и закусывает розовые губки. Ее щеки наливаются красным, и она кивает. «Ну, тогда пристегни ремни», — усмехается Костя, возвращаясь к своему десерту. «Мы взлетаем!» Наклоняюсь над Никой и провожу пальцами по ее губам, с которых срываются сладкие стоны. Проталкиваю указательный палец между ее губ. Она обхватывает его и слегка посасывает, жадно глядя на меня из-под полуприкрытых ресниц. Юркий язычок нежно ласкает подушечку пальца, а губы обхватывают его все плотнее. Ее изящное тело выгибается в спине, и груди призывно колышутся в такт этим движением. Чувствую, как в голове разрывается пульс. Как же я скучал по ней! Как хотел снова дотронуться до ее тела, подарить удовольствие нашей грязной, но такой невинной малышке! И как только в нее это сочетается, уму непостижимо. Становлюсь у нее в изголовье и наклоняюсь, дергая в стороны пуговицы на ее рубашке. Они жалобно трещат, но подаются. Несколько падают на пол, но никто из нас не обращает на это никакого внимания. Жадно обнажаю ее грудь, отодвигая вниз бюстгальтер и припадая к вытянувшимся сосочкам губами. Лаская языком, посасываю каждый по очереди. Они моментально твердеют, и Ника дрожит от удовольствия, хватаясь руками за мои плечи. Сдавливаю в ладонях мягкие шарики и слегка приподнимаю их, продолжая медленно дразнить чувствительные вершинки. Вижу, что Костя уже двигается в ее лоне, не только языком, но и пальцами. Ника сладко стонет и прижимается ко мне, заставляя член натягивать брюки, как парус в непогоду. Целую все, что попадается на пути моего рта. Мягкий живот, что опускается от каждого ее трепетного выдоха. Ребра, что натягивают нежную кожу. эротичную впадинку пупка. Ее тело — чудесный храм, а я — священник, готовый преклоняться перед ним. Наверное, отец бы удивился моей новой религии. Слышу, что Ника дышит все чаще и резче. Распахнутые бедра дрожат, а пальчики сжимают ворот моей рубашки. Ах! Она замирает, а потом вздрагивает, начиная извиваться под нами. Громкие хлюпающие звуки заполняют комнату. Они охрененно возбуждают, впрочем, как ее сладкий первый за сегодня оргазм. Помню, как тогда на самолете она кончила трижды. Интересно, сможем ли мы сегодня установить новый рекорд?